«Старший яд!» Сань Ринсюэ кивнула головой. Ядовитый дуло ухмыльнулся, и из него вырвался густой ядовито-зеленый туман. Боевое владение душой, броня из костей духа. Дугубо использовал свое самое превосходное улучшение на сегодняшний день. Он мгновенно был покрыт нефритовой броней, сделанной из его духовной кости, взаимодействующей друг с другом. Овладев ядом в своем теле, Дугубо получил тело с 1000 ядами, что еще больше увеличило его силу. Хотя он был физически слабее обычного титула дула, простое прикосновение к его коже могло привести к смертельной травме. «Я не подведу его, даже если ценой будет моя жизнь», — Дугубо поклялся в своем сердце. Баундула попытался уйти от этого ядовитого тумана и нахмурился, потому что не чувствовал присутствия Дугубо. Медленно Дугубо ударил Баунадула кулаком в живот. На коже кости дула мгновенно появилась зеленая сыпь, отчего он почему-то почувствовал себя странно. Костяной дракон. Костяной дуло кашлянул черной кровью и вызвал костяного дракона из воздуха. Руэр. Дугубо улыбнулся, потому что он мог легко контролировать этот ядовитый туман, особенно его кислотность. «Я позабочусь о костяном драконе и сосредоточусь на костяном дуло», — внезапно сказал Цань Ринсюэ, на что Дугубо ответил понимающим кивком. Хотя Дугубо был разочарован, потому что не смог расплавить костяного дракона до состояния забвения, он, по крайней мере, мог получить костяного дула полностью для себя. Яд 690. Дугубо уколол палец, и на его руке материализовался кинжал, сделанный из яда. Яд из серебряного клюва. Цань Ринсюэ развернула свои ангельские крылья, которые получили драконью ауру Юньлуна. Присутствие святого дракона вырвалось из тела Цань Ринсюэ. Она посмотрела на костяного дракона драконьими глазами, и на ее лице появилось выражение отвращения. «Ты не дракон, ты всего лишь имитация». Цань Ринсюэ подняла руку, и в ее руке появился легкий меч. Без ее ведома золотая метка дракона на ее плече ярко засияла. «Прими свой приговор, фальшивый дракон». Цань Ринсюэ мягко опустила свой меч. Золотая линия протянулась от ее меча, заставив пространство вокруг нее на мгновение задрожать. Костяной дракон выпустил темный луч из своей пасти, но атака Цань Ринсюэ была слишком сильной, чтобы ей можно было противостоять. Рев. Костяной дракон превратился в кучку пепла, что застало костяного дула врасплох. Как? Костяной дуло посмотрел на ангельскую фигуру Цань Ринсюэ. Ангел, ты недооцениваешь меня, костяной дуло. Ядовитый дуло метнул серебряный кинжал. Костяной дуло увернулся, но он забыл, что это владение ядовитого дула. Кинжал неестественно повернулся и пронзил его левую икру. 690. Яд из серебряного клюва. Простая ссадина может негативно повлиять на нервную систему человека и нарушить контроль духовной энергии. 420. Тихое удовольствие. Дугубо создал маленький гвоздь, потому что этот яд слишком смертоносен, если его использовать в чрезмерных дозах. Это воздействовало на мозг и вызывало поддельное чувство удовольствия, которое казалось таким реальным, как человек, поглощенный безмолвным удовольствием. Яд разрушил бы каждую мышцу и каждый орган в теле. Тем временем на внешней стороне зала духов Цзинею ударил Тансия кулаком. Тело Тансия безжалостно подвергалось бомбардировке ударами, которые были сосредоточены на каждом слабом месте его тела. Если бы он попытался отстраниться, стрела попала бы ему в лоб. Ха-ха. Тяжело дышал Тансия. Он даже не мог правильно использовать свою духовную энергию. У него не было особого выбора, кроме как использовать это. Цзинею наклонил голову, потому что поток энергии Тансия внезапно стал странным. Одежда Тансия была разорвана в клочья, демонстрируя его доспехи Цзинею и Юньлуну. Это была броня с металлическим покрытием, больше похожая на силовую броню, но более подвижная. Сканирование. Имя. Неизвестная броня. Эффект. Увеличение силы пользователя в 10 или более раз. Побочный эффект. Неизвестен. Крэк. Земля треснула, потому что сила Тансия увеличилась на один прыжок. Это не маленький скачок, потому что Цзинею почувствовал угрозу. Воющее небо. Тансия использовал свой аватар боевой души. Он исчез из поля зрения Цзинею, оставив его безмолвным. Бам! Крэк! Раздался треск костей, потому что молот Тансия ударил Цзинею в грудь. Кашель. Бум! Цзинею пролетел милю и резко остановился у горы. Какой удар! У меня повредилось ребро. Он стабилизировал свою травму. Гора превратилась в небольшой каменный холмик, на котором лежал раненый Цзинею. «Старик, ты в порядке?» Юньлун телепортировался в Цзинею. Вот, вкус клубники. Он бросил таблетку для восстановления с натуральным вкусом клубники. Внимание! Сила врага увеличилась на прыжок. Ранг духа. 98, 99, 99.5, 99.7, 99.999. Создан экстренный квест. Имя. Уничтоженный враг. Цель. Убить Тансия любой ценой. Награда. Жетон обновления 4Го измерения 1Х. 4Е измерения. Способ стать богом. Пробормотал Юньлун с ошеломленным видом. «Пожалуйста, будьте серьезны, ведущий. Это серьезная угроза. Ты можешь победить бога Асуру, но он сильно сдерживает свою силу. Это даже не 2% от его полной мощности. Я знаю». Юньлун перевел взгляд на Тансия. «Если бы вы не убили Тансия быстро, он мог бы получить просветление и перейти на 100 и краткий уровень. Даже если он не станет богом из-за отсутствия божественного положения, божественного сознания и бессмертной ци, дикий бог все равно остается богом. Вероятность того, что ты победишь дикого бога, невелика. Насколько низко?» – спросил Юньлун, готовясь. «Ниже 10%. Я понимаю, не волнуйся, не». Он улыбнулся. «Ты мне не доверяешь? Я часть тебя, хозяин. Все мое существование состоит в том, чтобы поддерживать тебя. Тогда вы должны были знать все мои возможности», – заявил Юньлун, из-за чего система на мгновение перестала отвечать. «Я покажу тебе кое-что интересное, обязательно запиши мой трек». Юньлун закрыл глаза. Он чувствовал, как Тансия приближается с большой скоростью. Чувство Юньлуна мгновенно расширилось более чем на 1000 км. Подробная трехмерная карта входила в его сознание. «Это позиция, это время, этот угол, это идеально». Юньлун открыл свой вечный Мангикью Шаринган, который стал более сложным в узоре. Он схватил мир своей рукой и сказал: «Небесный правитель, глава 263, небесный правитель и никакой пощады». Юньлун чрезвычайно был погружен в мирские чувства. Каждую наносекунду его разум исследовал расстояние в несколько миль. «Небесный правитель» — это было всего два слова, но пространство вокруг них довольно странно загрохотало. Цзинью по какой-то причине почувствовал, как земля задрожала от волнения. Он поднял взгляд к небу и увидел облака, вращающиеся над Юньлуном. Порывистый холодный ветер пронесся над седовласым молодым человеком и радостно заплясал вокруг него, как будто он был их хозяином. Юньлун медленно открыл глаза и посмотрел на закованного в броню Тансия, который бросился на него, как зверь. Способность вечного Мангикью Шарингана варьируется от человека к человеку. Можно было бы управлять иллюзией, как если бы это был реальный опыт. Можно было бы испортить пространственный элемент. Однако мой в корне отличается. Юньлун поднял руку. Я мог бы изменить закон природы в пределах моей абсолютной области, даже без манипуляций со временем и пространством. Внезапно появился Тансия с гигантским молотом ясного неба в руке. Умри. Он замахнулся молотком на голову Юньлуна. Гравитационная сила Х10. Глаза Юньлуна вспыхнули малиновым светом. Крэк. Гравитация вокруг них резко возросла и захватила тело Тансия в ловушку. Он не мог как следует взмахнуть молотком и в недоумении опустился на колени. Сильная сила. Юньлун принял стойку, которая представляет собой стойку твердой лошади. Я никогда не думал использовать это за всю свою жизнь. В первой жизни Юньлуна, когда он был Леоном, он любил читать романы и комиксы каждый день, вплоть до того, что откладывал экзамены. Тем не менее, он также занимался боевыми искусствами с начальной школы до первого класса средней школы. Теперь вы могли бы подумать, что за нормалик. Нет, Леон занимался боевыми искусствами не потому, что любил их. Он занимался боевыми искусствами, потому что ему так сильно хотелось попробовать эти абсурдные приемы из комиксов и аниме. Конечно, в тот момент не существует такого понятия, как чакра, прана или духовная энергия, криво улыбнулся Юньлун. Но теперь все по-другому. Тансия преодолел гравитационную тюрьму, которую Юньлун наложил на него, но было слишком поздно. Полноконтактное карате. Юньлун отвел правую руку назад и поднял левую. Один я позиция. Базальтовый кулак. Он намеренно манипулировал сильной силой своего кулака и нанес удар в грудь Тансия, даже если чья-то броня была тщательно сделана из самого плотного и прочного металла. Он не мог противостоять силе, которая связывает сами атомы. Бум. В процессе был создан мощный взрыв, который отбросил Тансия от Юньлуна. Как и ожидалось, это все еще не идеально, прокомментировал Юньлун, глядя на Тансия, который, к счастью, пережил его атаку. Когда Юньлун основал государство небесного правителя, никто не мог причинить ему вреда в пределах его владений, если только высшее существо извне не придет и не вмешается в контроль Юньлуна. Этого не произойдет, потому что он уже изменил порядок на границе своих владений. Короче говоря, во владениях Юньлуна Танся, ничто иное, как прочная боксерская груша, пока его броня не сотрется сама собой. Танся вытер немного крови с уголка рта и пробормотал: «Гребаный монстр». Он посмотрел на броню, которая немного испортилась, и продолжил: «Даже на этом уровне я не смог нанести ему надлежащую атаку. Юньлун еще не овладел своими способностями небесного правителя, но он постепенно постигал все. Он не мог поддерживать это слишком долго, потому что это потребляло огромную духовную энергию». Танся вздохнул и рванулся вперед со взрывной инерцией. Юньлун изменил свой подход и использовал быстрые шаги, чтобы подойти к Танся. «Если одного удара было недостаточно, значит, я недостаточно его использую». Юньлун сжал кулак. Танся прочел движение Юньлуна и ударил молотком по земле. Бум! Кусок камня всплыл и был отброшен его молотком, как бейсбольный мяч. Юньлуну было все равно, и он побежал вперед. Камень прекратил движение и с глухим стуком упал на землю. Юньлун топнул ногой по земле и вызвал ударную волну, от которой тело Танся пошатнулось. Теперь он использовал слабую силу и попытался прикоснуться к броне Танся. Что это за жуткое ощущение? Танся почувствовал что-то странное и увернулся, сделав шаг в сторону. Юньлун насыпал Танся ударами, но тот быстро увернулся от них. Бум, бум, бум. Они находились в горной местности, и каждый раз, когда Танся уклонялся от удара Юньлуна, гора мгновенно разрушалась. «Я не мог позволить этому чудовищному кулаку прикоснуться к себе», — торжественно подумал Танся. «Гравитационная сила Ха-100, замораживание времени Х-100, Аматерасу», — холодно сказал Юньлун. Танся инстинктивно поднял свой молот ясного неба и увидел, как его обожгло черное пламя. «Как пламя могло сжечь мою воинственную душу?» Движение Танся резко замедлилось, и какое-то черное пламя упало на его броню, которая быстро нагрелась. Он попытался заставить черное пламя исчезнуть, но оно стало еще более яростным. Аматерасу мгновенно обернула тело Танся и вызвала перегрев. «Опасность! Опасность!» Монотонный голос вырвался из доспехов Танся. Перегрев привел к повреждению брони, убивающей богов. Приняты меры безопасности. Странный символ распространился от шлема Танся и покрыл броню, которая запечатала Аматерасу. «Хэймэм!» Юньлун заметил, что Танся потерял сознание. Символ помрачнел, и раздался хриплый голос. «Подумать только, лидер клана Чистого Неба потерпел поражение. Но что меня удивило еще больше, так это то, что прототип брони, убивающий богов, активировал меры безопасности. Я думал, что в зале духов есть только титул Дула 99 го уровня. Как забавно. Кто ты такой?» – спросил Юньлун. «Почему я должен тебе говорить?» – человек ответил смешком. «Похоже, континент Дула веселее, чем я ожидал. Хаем, давай посмотрим, как я победил его позже». «Не». Глаза Юньлуна стали холодными. Сигнал слежения. Обнаружен искусственный интеллект среднего уровня. Местоположение. Континент Солнца и Луны. «Привет, ты все еще здесь?» — спросил человек, который недооценил Юньлуна. «Я спрошу тебя еще раз, кто ты такой?» — Юньлун спросил холодным тоном. «Ты скоро умрешь, неужели мое имя было так важно?» — человек ответил зевком. «Духовный учитель так глуп в эту эпоху. Что ж, повеселись с прототипом Илангином». Юньлун протянул руку над шлемом Танся и холодно прошептал: «Повеселись, ожидая там. Я приду за твоей шеей позже. Ой, так страшно». Человек отреагировал игривым тоном. Он мягко постучал пальцем по столу и небрежно проинструктировал: «Сири, активируй протокол самоубийства, используя энергию Танся до максимального предела». Глава 263. «Небесный правитель и никакой пощады 2. Утвердительно ответил монотонный голос. «Активация протокола самоубийства. Аррррррррррррррррррррррррррррр». Танся внезапно издал болезненный рев. Броня набухла, и кольца духа Танся появлялись одно за другим. Взрыв кольца. Юньлун с первого взгляда заметил технику Танся. «Подобно тому, как я использовал Нинрангронг в качестве своей куклы, ты тоже стала чужой куклой, ха». Он прокомментировал это. «Какая у тебя там печальная жизнь, Танся, крэк». Шлем треснул, открыв Юньлуну бледное лицо Танся. Несмотря на то, что он находится в полумертвом состоянии, Танся уже потерял сознание, поэтому его действия контролировались искусственным интеллектом и внутренним инстинктом. Аватар молота Чистого Неба парил в небе. В небе эхом разнесся волчий вой. «Ха! Воющий волк, разрушающий небо!» — пробормотал Тан Ся усталым тоном. Юньлун взглянул на ночное небо и вздохнул. «Я дам тебе достойную смерть. Я использую один из своих самых сильных козырных ходов». Юньлун указал пальцем на Тан Ся и сказал: «Один из 12 зодиаков, лев. Пронзи его, лев». Как будто звезды откликнулись на просьбу Юньлуна, на ночном небе появился узор зодиакальной звезды льва. Однако это была не звезда, а скорее серия гигантских копий, сделанных из носового платка Юньлуна. Он готовил эту технику в течение 2 лет с тех пор, как начал тренироваться под руководством Цзиня Ю. Каждый день он запускал стрелу в космос. Затем он день за днем удваивал количество стрел и сделал 12 смертельных выстрелов. Представленный 12 зодиаками, Юньлун мог сделать 12 выстрелов в любое время, когда захочет. Это ничто по сравнению с небесным правителем, но с точки зрения разрушения это может уничтожить звезду, если 12 из них будут запущены. Так что один из них уже перебрал, но Тан Ся это заслужил. Юньлун не хотел использовать его рядом с залом духов, но они были далеко от дворца духов, так что все должно быть в порядке. Он создал клона, чтобы забрать добычу, и телепортировался вместе с Цзинью обратно в зал духов. «Юньлун, ты в порядке?» Цань Ринсюэ внезапно обняла его. «Я в порядке, но как здесь обстоят дела?» Он вернулся, оглядываясь по сторонам. «Кашель». Меч Дула кашлял кровью, лежа на земле с бледным лицом. Все его конечности были жестоко оторваны Биби Донгом. Баун Дула корчился на полу с полуразрушенным телом. По какой-то причине у него выражение, полное экстаза. «Мой дядя, где он?» — в спешке крикнул Тан Сан. «О, он был при смерти», — ответил Юньлун с улыбкой. «Что ты хочешь этим сказать?» Тан Сан был в ужасе. Юньлун покачал головой и указал на небо, где падали бесчисленные золотые огни. «Не волнуйся, ты скоро последуешь за ним», — он ответил, не сказав больше ничего. «Ты». Рот Тан Сан внезапно был зажат Чжучжуюн, на лице которой была холодная улыбка. «Не мог бы ты заткнуться, пожалуйста», — она предупредила. «Жди своей очереди. Приготовьтесь к удару», — заявил Юньлун. «Прощай, воющий небесный дула». Рррр. Громкий львиный рык эхом разнесся по всему континенту, и по этому месту прокатилось сильное землетрясение. Сильный шторм пронесся над континентом, заставив Юньлуна телепортировать всех гражданских лиц и духов зверей в опасной зоне в самое безопасное место с помощью перка небесного правителя. «Ты убил полубога. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу Тан Ся. Вы получили память Тан Ся. Вы получили кольцо духа возрастом 100 тысяч лет и кольцо духа возрастом 200 тысяч лет. Ты с ума сошел», — внезапно крикнула Гу Юэ, и она из ниоткуда. «А я нет», — со смешком ответил Юньлун. Клон вернулся с кучей плоти и свалил ее перед Тан Санем. «Твой дядя», — сказал Юньлун, отчего глаза Тан Сан расширились. Глаза Тан Саньи покраснели, и он посмотрел на Юньлуна ненавидящим взглядом. «Я убью тебя», — сказал он. Он уже потерял контроль и выпустил угрожающую жажду крови. «Не надо». Сяву внезапно бросился между ними. «Не убивай его, пожалуйста. Я обменяю его жизнь на свою, но, пожалуйста, не убивай брата Сана». Она продолжала, и слезы текли у нее из глаз. Юньлун встал перед Сяву и усмехнулся. «Ты же понимаешь, что находишься не в том положении, чтобы вести переговоры. Я знаю, но, пожалуйста, не убивайте его». Сяву склонила свое тело на землю. «Очень хорошо». Юньлун вздохнул, качая головой. «Спасибо, удары». Прежде чем Сяву успела закончить свои слова, Юньлун уже с жадностью ударила ее ножом. «Я думал, вы больше не будете использовать меня, босс», — грустно сказал жадность. «Не будь сейчас королевой драмы. Я позволю тебе съесть основное блюдо», — ответил Юньлун, глядя на Тан Сан. «Сяву, нет, я убью тебя, я убью тебя. Даже если я умру здесь, я перевоплощусь и убью тебя в следующей жизни. Вы убили 100-тысячного духовного зверя. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу Сяву. Вы получили память Сяву. Вы получили кольцо духа возрастом 100 тысяч лет. Оружие эго. Жадность обрела физическое проявление». Юньлун озадаченно посмотрел на черный меч. Перед ним появилась красивая черноволосая девушка в костюме горничной. «Сяву». Тан Сан потерял дар речи. Девушка с такими же чертами лица, как у Сяву, появилась из воздуха, но мертвое тело Сяву было там. «Сяву». Из глаз Тан Сан медленно выступили слезы. «Сяву это, Сяву это», — жадность ответила раздраженным тоном. «Я не она. Как ты мог сравнивать меня с жалким зверем? Она жаловалась. Юньлун предупредила Чжу Чжуюня, и она выпустила Тан Сан из своих объятий. Тан Сан был освобожден, и он побежал вперед, чтобы убить Юньлуна. Тан Сан, не делай этого! Юй Сяган крикнул в спешке. Тан Сан явно был ослеплен жаждой крови и вытащил неполный лотос ярости Будды, скрытое оружие номер один в секте Тан. Умри, Крэк. А. Тан Сан медленно взглянул на сломанный лотос ярости Будды, который был уничтожен жадностью простым ударом меча. «Я выполняю свое обещание не убивать тебя», — сказал Юньлун, уходя. «Однако я никогда не говорил, что другие не могут этого сделать, верно?» Служанки Юньлуна, жадность, Чжу Чжуюн и Кагуя, инстинктивно окружили Тан Сан. Они создали энергию меча и нанесли ему удар. Удары ножом. «Тан Сан!» — в ужасе закричал Юй Сяган. «Ваш связанный подчиненный убил дитя пророчества. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу Тан Сана. Вы приобрели технику секты Тан и несколько чертежей скрытого оружия. Неплохо», — естественно похвалил Юньлун, глядя на людей, которые смотрели на него с благоговением и страхом. «Вы получили новый титул. Хаймэм, имя. Дитя судьбы. Пассивное. Эффект. Вокруг вас случайно произойдет чудо, и отныне судьба будет благосклонна к вам. Юньлун. Что за чушь собачья?» Глава 264. «Вы когда-нибудь это пробовали?» «Имя. Дитя судьбы. Пассивное. Эффект. Вокруг вас случайно произойдет чудо, и отныне судьба будет благосклонна к вам. Юньлун. Что за чушь собачья?» Юньлун не мог не разозлиться на свой новый титул. «Серьезно, не перекладывая ответственность на меня. Что за проклятая судьба?» Он поворчал на мгновение и крикнул. «К черту твою милость, мне это не нужно». Поскольку Юньлун инстинктивно выругался по-английски без всякой причины, никто не понял, о чем он говорил, хотя все были уверены, что он из-за чего-то разозлился. «Не, могу я удалить этот заголовок?» – немедленно спросил Юньлун. «Нет, хозяин, мы можем обсудить это позже, возможно, вы захотите больше сосредоточиться на своих поисках». «Т.Ч.» Юньлун прищелкнул языком, он посмотрел на таймер и увидел, что богоубийство должно было закончиться через минуту. Юньлун вздохнул и оглядел людей, которые смотрели на него с благоговением и страхом. Юй Сяган особенно быстро привлек его внимание. «Он собирается убить меня следующим». Сердце Юй Сягана на мгновение ёкнуло. Даже если Юньлун случайно взглянул на него, этого было достаточно, чтобы вызвать в нем крайний страх. Он был свидетелем того, как этот монстр убил двух его учеников. «Мама, Ринсюэ, защитите их», — заявил Юньлун, заставив Юй Сягана вздохнуть с облегчением. «Я сброшу часть своего стресса на что-нибудь». Он мягко улыбнулся Биби Донгу и Цань Ринсюэ, которые явно почувствовали его раздражение. «Почему он так разозлился?» — размышляла Цань Ринсюэ, активируя свой домен, окружая всех золотым сиянием. «Будь осторожен». Биби Донгу улыбнулась Юньлуну в ответ. Весь зал духов посмотрел на Юньлуна, который расправил прекрасные ангельские крылья. Он проигнорировал их всех и взлетел в небо, оставляя за собой след серебристого света. «Красивая!» Лю Ирлун чувственно облизнула губы и положила руку на свою пылающую грудь. Гу Юина уверена, что Юньлун сможет остановить приближающуюся атаку. Несмотря на то, что оружие, убивающее богов, довольно мощное и сравнимое с силой бога третьего класса, в нем нет присутствия самого бога. Смертный человек все еще далек от того, чтобы воспроизвести силу более высокого измерения, строго прокомментировала Гу Юина. Она признала, что человек, создавший это оружие, достоин восхищения, но их враг, Юньлун. «Хахаэм, тебе нужна помощь этой леди?» – робко спросила она. «Нет», – Юньлун прямо ответил телепатическим сообщением. Гу Юина надулась и скрестила руки на груди. «Как ты смеешь быть холодным со своим учителем?» – она жаловалась. Юньлун внутренне усмехнулся, потому что Гу Юина заставила его почувствовать себя лучше. Однако он все еще без ума от нового названия. Без дальнейших церемоний Лангин упомянутый неизвестный человек появился в ночном небе. Это гигантское копье длиной около 1 км с блестящим белым наконечником. «Че, что это такое?» Зрители закричали, указывая на оружие, убивающее богов. «Мы обречены. Сможем ли мы пережить это?» «Подожди, святой сын, просто взлети в небо!» Случайная фанатка закричала в ужасе. «Киа, святой сын, пожалуйста, не ходи туда, ты можешь умереть». Губы Цань Ринсюэ дрогнули, и она указала пальцем на случайную фанатку. Она спросила Биби Донга, что это. Биби Донг хихикнула и, естественно, ответила. Ну, они фанаты Юйлуна, немного чрезмерные, но они мне очень нравятся. Что вы подразумеваете под немного чрезмерными? Выражение лица Цань Ринсюэ стало мрачным. Фу-фу, кто знает. Биби Дон игриво откинула голову в сторону. Небесный правитель Юйлуна был отключен, потому что он использовал слишком много духовной энергии. Он немедленно использовал небесные глаза, чтобы найти слабое место Лангина. Даже если оно было маленьким, в этом оружии, убивающем богов, должно быть слабое место. Не говоря уже об очень знакомом имени, Юньлун даже не испугался остановить это оружие. Обнаружен антибожественный атрибут. Небольшое количество антибожественной энергии, содержащейся в Лангине, я рекомендовал вам сначала рассеять энергию с помощью чего-нибудь. Что-то. Юньлун в замешательстве склонил голову на бок. Стук. Он почувствовал, как его сердцебиение участилось, и появилось уведомление. Смертный грех. Обжорство, оскалившие свои клыки против антибожественной энергии. Обжорство. Глаза Юньлуна засияли багровым светом, и знакомый нескончаемый голод завладел его разумом. Внезапно им что-то овладело, и на его лице появилась ухмылка. Появилась серия колец духов, в результате чего черно-красный свет осветил все ночное небо. Смертный грех, обжорство, пир. Кольца духов Юньлуна слились в одно, и аномально огромное золотисто-красное кольцо духов затмило луну. Да это может быть. Гуюина в шоке отступила назад. Присутствие, с которым она была знакома, бога. Пожирать. Эхом отозвался голос Юньлуна. Темная челюсть вытянулась из спины Юньлуна и мгновенно накрыла Лангина. Быстрым движением челюсть сомкнулась. Чавкой. В одно мгновение копье длиной в 1 километр превратилось в ничто. Гуюина по какой-то причине вздрогнула. Она должна была быть королем серебряных драконов, но почему сейчас ей страшно? Неа защитил душу Юньлуна от вреда и увидел приближающееся темное существо с челюстями. Смертный грех, обжорство, ззз. Существо заснуло рядом с душой Юньлуна и проигнорировало Неа. Юньлун медленно открыл глаза и почувствовал, что свободно падает с неба, потому что ему показалось, что он на мгновение задремал. Что случилось? Он заметил, что оружие, убивающее богов, исчезло. Секунду спустя монотонный голос Неа удивил его. Вы выполнили 3 задания. Подсчет вознаграждений. Вы получили 1 000 000 системных очков, 1 круг предварительного призыва и 1 жетон обновления 4 го измерения. Юньлун слегка повернулся и с озадаченным выражением лица уставился на системную панель. Хаем, бам. Он благополучно приземлился на землю и образовал глубокую трещину, которая распространилась на несколько футов. Все посмотрели на него странным взглядом, но, тем не менее, преисполнились благоговения. Святой Сын в одно мгновение остановил гигантское копье. Он даже немного не потеет, еще больше доказывая свою абсурдную способность. Биби Донг, Гу Юэна, Цань Ринсюэ и Кагуя обняли его с 4 сторон. Они проверили его состояние, чтобы узнать, все ли с ним в порядке или нет. Они одновременно вздохнули с облегчением и посмотрели друг на друга неловким взглядом. Зрители явно завидуют, женская зависть, потому что эти 4 женщины могли обнять святого сына, в то время как мужская аудитория завидует Юньлун, которую обняли 4 богини. Юньлун криво улыбнулся и ответил, «Я в порядке». Гуюина отвернула голову и ответила, «Тогда все хорошо». Кагуя кивнула в знак согласия, в то время как Цань Ринсюэ быстро поцеловала Юньлуна. «Что? Что ты делаешь? Я целую Юньлуна, или, может быть, ты тупой, чтобы понять это?» Цань Ринсюэ храбро высунула язык, оставив короля серебряных драконов безмолвным. Юньлун взял инициативу в свои руки и толкнул язык Цань Ринсюэ дальше, заставляя Цань Ринсюэ тяжело дышать. «Так непристойно». Неожиданные слова вырвались из уст Щусяюя. Обычно она делала бесстрастное лицо, но Цань Ринсюэ была достаточно бесстыдна, чтобы сделать такое на публике. «Сяюй, ты целовалась с Юньлуном раньше?» – прошептал Чжучжуцин. Чжусяюй кивнула, ничего не сказав, но на ее холодном лице появилась прекрасная улыбка. «Мне нужно быть храбрее». Чжучжуцин сжала кулак. Кагуя почувствовала случайное биение своего сердца, ничего не зная об этом ощущении, но она была уверена, что почувствовала раздражение. «Сделано». Юньлун отпустил Цань Ринсюэ, которая упала на землю со слабевшими коленями. «А теперь давайте разберемся с этими людьми». Он перевел взгляд на Юсиагана. Юньлун подошел к Юсиагану и бросил меч на землю. «Подними это, сразись со мной». Он сказал, «Чего ты хочешь от меня? Ты должен знать, что я не могу победить тебя». Юсиаган стиснул зубы. «И что, Юньлун равнодушно ответил: «Я даю тебе шанс, Юй Сяган, гроссмейстер. Ты знаешь, в чем твоя вина. Во-первых, это кража информации из зала духов под видом исследований. Второе, это манипулирование верховным понтификом в прошлом из-за вашей личной жадности». «Бам! Я никогда не манипулирую», Юй Сяган ответил, но вместо этого получил удар Юньлуна. «Заткнись». Юньлун холодно посмотрел на него. «Третье, это раскрытие информации о континенте Дула постороннему лицу». «Кашель». Юй Сяган закашлялся и упал на землю с болезненным выражением лица. Когда Юньлун уничтожил нескольких шпионов, посланных некоторыми группировками, он получил информацию. Источник информации странствующего торговца сначала исходил от человека, известного как гроссмейстер. Как человек, обладающий невероятными знаниями о континенте Дула, переодетый шпион был быстро послан, чтобы сблизиться с ним. Женщина, которую Лю Ирлун видел в прошлом, на самом деле была шпионкой с континента Солнца и Луны. Она вытянула необходимую информацию из Юй Сягана и соблазнила его. Именно Юй Сяган связал торговца с кланом Семи Сокровищ. Без него у них не хватит храбрости напасть на зал духов. «Не прикидывайся дурочкой передо мной». Юньлун пнул меч Юй Сягану. «Возьми меч и сразись со мной». Юй Сяган странно выбрал меч, и его поза даже не была правильной. Он крепко сжал ручку и твердо посмотрел на Юньлуна. «Если бы ты нанес мне удар, я оставлю тебя в живых», — заявил Юньлун. «Подожди». Фландер внезапно встал между Юй Сяганом и Юньлуном. Он торжественно посмотрел на Юньлуна и продолжил: «Могу я поменяться с ним местами?» «Замечательный, но глупый ход», — прокомментировал Юньлун, отвешивая Фландеру пощечину. «Не трать свою жизнь на него, Фландер», — сказал Лю Ирлун, зевая. «Ты мудрый человек. Как ты думаешь, дети, которых ты вырастил, будут довольны твоими действиями?» «Ах!» Фландер перевел взгляд на Масиатая и увидел, как она выпустила ужасающее пламя. Юньлун засунул руки в карманы и сказал: «Я не буду использовать ни одно из своих умений, так что вы можете свободно атаковать меня. Привет, а-а-а!» Юй Сяган рванулся вперед. Он нанес вертикальный удар и понял, что Юньлун разочарованно вздохнул. «Слаб». Юньлун пнул меч ногой. «Ляск! А-а-а!» Рука Юй Сягана покраснела из-за удара. «Гроссмейстер, вы когда-нибудь пытались преодолеть свою растраченную воинственную душу? Вы когда-нибудь пытались овладеть оружием или боевым искусством?» «Я полагаю, что нет». Юньлун посмотрел на бледное лицо Юй Сягана. «Талант – это одно, но как насчет твоих усилий?» «Фермер каждое утро выходил на работу. Знаешь почему? Голоден, вот и ответ. Фермер голоден, и даже если земля сухая, он все равно будет искать пищу. Ему нужно кормить свою семью. Жаждущий еды, жаждущий власти, жаждущий всего. Сколько лет ты потратил впустую?» — спросил Юньлун. «И где же результат? Для чего используется ваша теория?» «Абсолютно ничего. Ты не поймешь», — с ненавистью крикнул Юй Сяган. «Ты родился с талантом. Как ты думаешь, обычный духовный мастер мог бы быть таким сильным, как ты?» «Они могут», — ответил Юньлун. Белый носовой платок всплыл над ладонью Юньлуна, отчего глаза Масиатая расширились от удивления. «Он бэтмен». Розовые губы Масиатая слегка приоткрылись. Юньлун усмехнулся и добавил: «Ты должен был запомнить эти слова, верно? Нет пустой боевой души, есть только пустой духовный мастер. Кто ты такой, Юй Сяган?» «Мусор. Мусор, который никогда не доводит свою кровь и слезы до предела». Глаза Юньлуна превратились в вечный Мангекю Шаринган, и он прошептал: «Цукуйми». Юй Сяган впал в иллюзию, но проснулся в светлой комнате, как будто все было сном. Он огляделся и увидел Юньлуна с мечом в руке. Он попытался убежать, но Юньлун уже разрубил его пополам. «А-а-а!» Он снова проснулся. Прошла секунда. Юньлун снова полоснул его. Юй Сяган снова проснулся. Прошло 2 секунды. Удар. 3 секунды. Удар. 4, 5, 6. Юй Сяган несколько раз лишался жизни, но ему постоянно снился один и тот же кошмар, и он испытывал сильную боль. «Сколько раз я умирал?» Юй Сяган плакал в отчаянии. 69. Аркх. Каждый раз, когда Юй Сяган просыпался, меч мгновенно разрубал его и причинял ему сильную боль. Он даже не мог сражаться, потому что был слаб. Не имея ни грамма силы, как мог такой человек, как он, противостоять мечу Юньлуна? День, нет, 2, может быть, 3. Глаза Юй Сягана потеряли свою ясность. В реальной жизни Юй Сяган неестественно лежал на земле с безжизненным выражением лица. Прошла неделя, и на этот раз дух зверя, монстра, призрака и нескольких опасных существ проглотил его живьем. так много смертей, но он ничего не мог поделать. Вы убили гроссмейстера духов. Юньлун, остановись. Биби Донг внезапно обняла его сзади. Он уже мертв. Она посмотрела на Юсиагана, который умер из-за того, что его разум был разбит вдребезги. Фух. Юньлун вздохнул и медленно открыл глаза. Он посмотрел на всех на арене и увидел, что они стоят перед ним на коленях. Даже люди из Шрека склонились в страхе. Они нервно дышали и говорили одновременно. «Мы сдаемся великому святому сыну зала духов». Глава 265. Великая империя духов. Прошел месяц. Неожиданное возвращение зала духов против клана Семи Сокровищ и внезапная атака клана Чистого Неба распространялись быстрыми темпами. В ночь турнира глава клана Чистого Неба напал на зал духов, чтобы стереть это место в пыль. С помощью семи кланов сокровищ они были уверены, что выиграют эту войну. Однако святой сын мгновенно перевернул стол и уничтожил силу противника. Главы двух кланов и костяной дуло быстро были казнены на месте. Несколько незначительных жизней также были уничтожены, потому что они осмелились отомстить перед святым сыном. Короткая война также открыла новые земли за пределами континента дуло, который был вдохновителем этой операции. Гроссмейстера приговорили к смертной казни из-за его глубокой связи с врагом за пределами континента. Он был назван предателем континента Дула в течение одного дня. Раскрыты все греховные действия Юсиагана, начиная с присвоения знаний Зала Духов и распространения фальсифицированной информации врагу. Клан Дракона Тирана Синей Молнии отверг связь Юсиагана с их кланом. Они давным-давно отреклись, стерли его имя из записей клана. Если бы у меня была возможность, я бы хотел казнить своего грешного сына самостоятельно, но я всем сердцем согласен с быстрым решением святого сына. Как заявил Юй-Юаньчжинь, глава клана Дракона Тирана Голубой Молнии, он согласился с решением Зала Духов и полностью поддержал их. Даже если он был отцом Юсиагана, поступок его сына был ничем иным, как позором для всего клана. Несколько дней спустя, Империя Небесного Дау и Империя Звездного Ло опубликовали неожиданное объявление. Они решили подчиниться Залу Духов, снова шокировав весь континент. Это было быстро и неожиданно, благодаря чему на континенте Дула возникла новая империя. Великая Империя Духов сформировалась за считанные дни с Биби Донгом в качестве императрицы. Святой Сын отверг себя за то, что стал императором, потому что был слишком молод и неопытен. Теперь люди на континенте просто задаются вопросом, насколько молодым был святой сын. Несколько человек предположили, что ему не могло быть больше 18 лет. Некоторые дикие предположения также утверждали, что ему было 5, 7, 10, 12 или 15 лет, что вызвало еще одну сенсацию. «Мы объединились здесь, чтобы бороться с врагом, который угрожал нашей родине». Целью Великой Империи Духов на данный момент было победить континент Солнца и Луны, что привело к уничтожению некоторых кланов, которые имели с ними связь. 169 кланов были быстро уничтожены за одну ночь, посеяв страх перед людьми, которые осмелились принять предложение неизвестного бродячего торговца. Для людей, которые осмелятся установить связь с посторонним, могущественный мастер души будет у вашей входной двери. Конечно, если вы докажете свою невиновность, духовный учитель ничего вам не сделает. Жестокий ход, но доказавший свою эффективность, потому что после чистки некоторых кланов никто с континента Солнца и Луны до сих пор не осмеливается подняться к свету. Они либо прячутся где-нибудь, либо возвращаются на континент Солнца и Луны. Началась война с врагом за морем. Великая Империя Духов. Внутри недавно построенного замка был разбит прекрасный сад, тайно скрытый от всех, кроме императрицы. Биби Донг дала Юньлонгу подушку на коленях, пока он спокойно спал. У нее нежная улыбка на лице, которая легко может очаровать слабонервных мужчин. «Юньлун?» Она заметила, что Юньлун зевнул. «Да», устало ответил Юньлун. «Как долго я спал?» «Месяц». Биби Донг криво усмехнулся, оставив Юньлуна безмолвным. «А?» Юньлун посмотрел на нее с потрясенным выражением лица. Да, Юньлун спал целый месяц из-за дела своего небесного правителя. Несмотря на отсутствие негативной реакции, Юньлун впадал в глубокую спячку в зависимости от того, насколько сильно он использовал свою духовную энергию. После использования Цуку именно Юсиагане, заставив этого человека страдать почти 100 лет, Юньлун практически истощил свою духовную энергию до нуля. «Я думал, небесный правитель заставит меня спать максимум неделю». Юньлун вздохнул и медленно обнял Биби Дон за талию. «Прости», – пробормотал он. Биби Дон усмехнулся и мягко ответил. «За что?» «Ты не сделал ничего плохого», — добавила она, лаская его серебристые волосы. Юньлун что-то тихо проворчал, заставив Биби Донга засмеяться еще сильнее. «Хаем, может быть, ты немного не прав, что делаешь меня таким одиноким?» Биби Донг внезапно опустила голову и страстно поцеловала Юньлуна. Юньлун медленно, без всякого беспокойства, приник к ее губам и растаял в ее объятиях. Они расстались через несколько минут, оставив немного сладости на губах друг друга. «Этот сад на самом деле был построен для тебя, Биби Донг», естественно, взъерошила волосы Юньлуна. «Мы посадили более 1000 редких духовных трав, что делает духовную энергию здесь чрезвычайно мощной. Ну, это Гуюина». Биби Донг покачала головой, потому что кто-нибудь оборвал бы ее слова. «Да, это моя идея». Внезапно появилась Гуюина с раздраженным выражением лица. «Доброе утро». Юньлун небрежно махнул рукой. «Доброе утро, твоя голова», — Гуюина явно злилась на Юньлуна. Она усмехнулась и равнодушно прокомментировала. «Я никогда не видела людей, которые использовали бы свою духовную энергию до нуля. Ваше духовное море настолько сухо, что выглядит как бесплодная земля. Если я не инициирую этот сад, ты, вероятно, умрешь за то, что был слишком сухим». «Это то, что она сказала», — тихо прошептал Юньлун. «Что ты сказал?» — проворчала Гуюэна, стоя перед ним. Она пристально посмотрела на него серебристым цветом кончиков пальцев. «Ничего». Юньлун быстро уклонился от ее взгляда, ныряя в подушку на коленях Биби Донг. «Фуфуну, не будь слишком сердитым». Биби Донг остановила пальцы Гуюэны. «Хорошо, что Юньлун полностью восстановился, верно, Хаем?» — холодно ответила Гуюэна. «Какой милый король-дракон». Биби Донг задумалась. Она знала, что Гуюина на самом деле не злилась на Юньлуна, так что это просто чистая озабоченность, но с другим выражением лица. Гуюина боится потерять свою самую большую надежду. Юньлун все объяснила Гуюине, начиная с того, кем и чем она была. Биби Донг была удивлена, когда он рассказал ей о прошлом короля серебряных драконов, но по какой-то причине смогла только хихикнуть. Глава 265. Великая империя духов 2. Это проделки ее любимого сына, потому что он всегда удивлял ее с тех пор, как был маленьким. Как бы то ни было, Биби Донг уже привыкла к удивлению Юньлуна. «Учитель, ты наконец-то проснулся». Белый ватный шарик пролетел мимо Гуюина и приземлился на спину Юньлуна. «Юрий, ты стал меньше ростом». Юньлун наклонил голову, схватив белую лису. «Не стоит недооценивать мое маленькое тело. Может, я и маленький, но я сильнее», — пожаловалась Юри, встряхивая свое ватное тело. «О, кошка, которая пережила пробуждение родословной неделю назад», — резко заявила Гуюина. «Грррр, я не кошка, не я». Юри обнажила свои милые маленькие клыки против Гуюина. Юньлун тепло усмехнулся и посмотрел на них таким нежным взглядом. Все трое на мгновение были загипнотизированы его взглядом, прежде чем быстро пришли в себя. «Кстати, а где все остальные?» Юньлун вернул их к реальности. Биби Донг прочистила горло и ответила. «Цань Ринсюэ вернулась к своим испытаниям, но она кое-что оставила для тебя». Она достала причудливый предмет размером с ладонь. Он имеет треугольный корпус с голубым хрусталем, который, по-видимому, вырезан из сапфира. Постоянный синий сапфировый свет вспыхивает вместе со странными энергетическими колебаниями, исходящими от него. Есть так много волн, похожих на линии, которые кажутся живыми, а не вырезанными на синем треугольнике, пульсирующим нежным голубым светом. Гуюина, которая сразу же почувствовала эту знакомую ауру, пробормотала. «Морской бог, бескрайний морской космический саван», — прокомментировал Юньлун, хватая сокровище, которое он должен был доставить на остров морского бога. Это был простой контакт, но мгновенно сработал символ золотого трезубца, появившийся на лбу Юньлуна. Юньлуна затянуло в белоснежно-чистое пространство с полом из спокойной морской глади. Перед ним появился мужчина знакомого вида. «Наконец-то ты нашел это, ха!» Морской бог ухмыльнулся, отчего рот Юньлуна слегка дернулся. «Да», — Юньлун вздохнул. Морской бог нахмурился и спросил. «Ты, кажется, не выглядел счастливым». Юньлун покачал головой и ответил. «Итак, чего ты хочешь, Хаймэм?» Морской бог наклонил голову. «Я думал, ты уже знаешь, о чем я собирался спросить. Это из-за того, что я стану твоим преемником», — заявил Юньлун, на что морской бог ответил кивком. «Я бог Асура». Он согласился. Морской бог хлестнулся с мешком. «После того, как я проведу с ним переговоры, он согласится сделать тебя нашим преемником. Что я могу сказать? В конце концов, мы приятели. Он игриво продолжил, что заставило Юлонга на секунду замолчать. Ведущий, успокойся. Я спокоен, не. Юньлун улыбнулся, слегка вытягивая шею. Ты же знаешь, что человек не может вынести двух позиций Бога, верно? Мы знаем, и это причина, по которой бог-дракон сошел с ума. Морской бог торжественно ответил. Он поднял палец и добавил. Однако, если вы достигнете совершенной гармонии, этого не произойдет. Ты серьезно просто просишь молодого подростка совершить такое? Юньлун напомнил морскому богу, что он всего лишь ребенок. Я думал, ты сделаешь что угодно. Я до сих пор помню, что ты сказал, когда сражался с Асурой. Ты знаешь, какую цену тебе придется заплатить. Все, верно? Хорошо, ответил Юньлун. Хорошо, хорошо. Вот какой должна быть молодежь, полная амбиции и смелая идти на риск. Морской бог усмехнулся и слегка хлопнул Юньлуна по плечу. Неожиданный поиск желания морского бога изменился. Неожиданное желание морского бога – испытание морского бога. Один я цель – добраться до острова морского бога. Награда – неизвестно. Ах, я вижу, что ты не использовал мою божественную технику. Даже если вы можете использовать его в полную силу, по крайней мере, попрактикуйтесь в основах. Я уже освоил кое-что из этого. Юньлун слегка усмехнулся уголком рта. Я вижу, ты уже освоил это. Подожди, что? Юньлун вздохнул и создал деревянное копье, созданное его воображением. Это пространство, всего лишь временная иллюзия, поэтому он мог слегка манипулировать им с помощью врожденной способности Шарингана. Пуф, клон мгновенно был создан простым жестом руки Юньлуна. Хаймэм, морской бог посмотрел на клона. Юньлун вздохнул и подтолкнул деревянное копье немного вперед, создавая силу удара, но резко изменился, потому что он странно повернул рукоятку. Незафиксированный шторм. Глаза морского бога расширились, потому что этот молодой человек прекрасно применил первую технику, хотя и не использовал никакого намерения копья или ни капли энергии. Когда Юньлун двинулся вперед к своему клону, странное движение копья сковало тело клона, из-за чего он не мог двигаться. Бам! Клон парировал несколько секунд спустя взрывом намерения меча. Клон заставил появиться меч и медленно принял знакомую позу морского бога. Ой-ой-ой, ты что, издеваешься надо мной? Морской бог не мог сдержать своего волнения. Экстремальный меч Асуры, он тоже овладел им? Нет, я этого не делал, спокойно ответил Юньлун. Асурагод не дал мне полной техники. Третий куплет. Клон медленно рассек поверхность воды и повернул лезвие в сторону Юньлуна. Черт возьми, поверхность воды была разделена пополам, в результате чего энергия меча быстро пролетела с огромной силой. Свист. Юньлун приставил деревянное копье к груди и сильнее сжал его. Четвертая форма. Захоронение в океане. Он рубанул горизонтально, и образовалась водоподобная завеса, отчего энергия меча отразилась в небе. Бум. Энергия меча была не такой уж сильной. Тем не менее, поскольку это было сжатое намерение меча, самой силы было достаточно, чтобы убить группу королей духов. Рябь распространилась по всему пространству, и морской бог восхищенно хлопнул в ладоши. Действительно монстр, который подходит для наших мест. Но как ты научился этому так быстро? Он расспрашивал с большим интересом. Разум Юньлуна задавался вопросом, когда он злоупотреблял наблюдательностью Шарингана и теневыми клонами. Он сделал по крайней мере 5 цифр теневых клонов, чтобы овладеть этими приемами. «Я просто стараюсь изо всех сил», — ответил Юньлун, не раскрывая слишком многого. «Твой лучший, ха!» Морской бог взглянул в глаза Юньлуна. Он улыбнулся и добавил, «Найди моего потомка, и они помогут тебе». Юньлун кивнул и исчез из пространства. Затем, всего секунду спустя, появился бог Асура и приземлился на поверхность воды. «Ты определенно холоден со своим преемником». Морской бог усмехнулся, глядя на спокойное море. «Но почему ты не дал ему полную технику? Меня просто шокирует, что он уже освоил 3 хода. Он освоил 4, потому что это граница, которую я ему дал», спокойно ответил бог Асура. «Я знал свою технику лучше, чем кто-либо другой, поэтому, если я дам ему больше, это создаст для него беспорядок. Кроме того, если бы я дал всю технику целиком, он использовал бы ее слишком часто». «Почему ты так уверен? Он тоже может использовать мою технику, ты же знаешь». Морской бог нахмурил бровь. «Я сильнее тебя, и для него это не сбалансировано», небрежно заявил бог Асура, отчего у морского бога отвисла челюсть. «Вау, неуважение. Морской бог не мог удержаться от желания ударить кулаком по совершенному лицу бога Асуры. «Я ошибаюсь», — бог Асура ухмыльнулся. «Хаэм, давайте устроим матч-реванш по пути в царство бога», — храбро заявил морской бог. «Конечно, конечно», — бог Асура непринужденно кивнул. «В конце концов, у нас есть еще несколько месяцев, чтобы добраться до этой части вселенной». Они вернулись в звездное пространство, где некоторые планеты оставались вокруг в тишине. Хаймем, бог Асура нахмурился, потому что его божественное чутье, казалось, уловило что-то странное. Рев, рев, рев. Группа летающих зверей быстро приблизилась к ним издалека. «Я никогда в жизни не видел этих существ», — он прокомментировал это. «Это зеленокожий зверь с крыльями, похожими на крылья летучей мыши, но телом, похожим на змею. По какой-то причине они не выделяют никакой энергии, но от их тел, кажется, исходит черная аура. Эта орда зверей приблизилась к ближайшей планете и мгновенно превратила ее в обломки. Их 1 миллион. Бог Асура выхватил багровый меч из разреженного пространства. Морской бог покачал головой и отодвинулся от своего друга, потому что он собирался стереть этих тварей с лица Земли. «Не уничтожайте другие планеты», — морской бог прокомментировал это, «потому что, даже если эти планеты обитаемы, у них есть свои достоинства в будущем». Бог Асура обнажил свой меч и рубанул вперед, создавая сложное образование из малиновых огней. Они переплелись и пронеслись над ордой зверей. Было тихо, потому что шум исчез в одно мгновение. Эти звери довольно сильны, может быть, примерно на уровне дикого бога. Бог Асура заставил свой меч исчезнуть. Он легко ступил и приблизился к морскому богу. «Пойдем», — он сказал. Морской бог пожал плечами и последовал за своим другом, не понимая, что эти звери были захватчиками, о которых они говорили, из другой вселенной. Вдали от морского бога и местоположения бога Асуры ковчег в форме буквы «В» плавал в темном пространстве без единой искры света. Небольшой легион был уничтожен. Пара зеленых глаз открылась, и раздался другой голос. «Отправьте группу 6, чтобы исследовать эту координату». Когда прозвучал последний голос, появилась плавающая воображаемая голограмма. «Божественное царство. Еще немного, еще немного. Я возьму их все. Планета Дула». Юньлун вернулся к реальности и увидел, что Гуйю иностранно смотрит на него. «Что?» — он спросил. «Он тебе звонил?» — спросила Гуйюина, на что Юньлун ответил кивком. «ТЧ». Гуйюина раздраженно прищелкнула языком. «Эти старые чудаки. Юньлун, мне нужна твоя помощь», — донесся до ушей Юньлуна голос Кагуи. «Души, теперь они полностью проснулись. О, глаза Юньлуна заблестели. Я буду там через секунду». Глава 266. Новая эра совершенствования. Зевок. Юньлун зевнул и медленно потянулся всем телом. Искусство безмятежной воды. Он спокойно вдохнул, плавно загоняя кислород в легкие. Биби Донг наблюдала за этим с улыбкой на лице. Какая ностальгия. Она мягко усмехнулась. Гуюина наблюдала за происходящим своими проницательными глазами и была ошеломлена мастерством Юньлуна над своим телом. Пара невооруженных глаз не смогла бы этого увидеть, но духовная энергия из окружающей среды собиралась в теле Юньлуна в быстром темпе. Когда духовная энергия вошла в тело Юньлуна, она мгновенно превратилась в чистую духовную энергию без единой потери. Удивительно, не правда ли? Биби Донг открыла рот. Самая обученная техника Юньлуна – искусство безмятежной воды. Кто бы поверил, что 2-летний малыш создал дыхательную технику. Ты шутишь? Да, Гуюина странно ответила с недоверием в голосе, на что Биби Донг ответила, покачав головой. Юньлун выдохнул изо рта белый туман и открыл глаза. «Месяц, Хаэм». Он слегка сжал кулак. «Просто подожди, я отрежу тебе голову», — безразлично ухмыльнулся Юньлун, потому что прекрасно помнил этот голос. Он точно определил местоположение Кагуи и подготовил быстрый путь телепортации. «Я вернусь через час или два». Юньлун махнул рукой и внезапно исчез из сада. Биби Донг махнула рукой в ответ и ушла, оставив Гуюину и Юри там одних. «Подожди, ты еще не ответил на мой вопрос». Гуюина заставила Биби Донга на мгновение остановиться. «Король серебряных драконов». Биби Донг слегка оглянулась. «Что для тебя монстр? Ты когда-нибудь думал об этом, когда учил Юньлуна?» Гуюина внезапно притихла. Биби Донг покачала головой и тут же исчезла из сада. У Юри заурчало в животе, когда она заметила странное выражение лица Гуюины. «Я голоден. Пока, дракон». Белая лиса тоже исчезла из сада. «Монстр», — пробормотала Гуюина, в то время как в ее прекрасных фиолетовых глазах вспыхнул странный огонек. Западный район. Юньлун шел по тихой тропинке, заросшей растительностью, в основном серебристой травой и ивами. Весь дворец был реконструирован и стал еще величественнее, чем раньше, хотя некоторые знакомые вещи остаются прежними. Несколько человек, которые обслуживали этот район, наткнулись на Юньлуна и склонились перед ним. «Мы приветствуем его величество, святой сын». Юньлун коротко взглянул на них и прокомментировал: «Продолжайте хорошо работать». «Да, ваше величество». По какой-то причине они ответили взволнованно. Когда Юньлун проходил через запретный барьер, новые испытуемые смотрели на пустынный воздух. «О боже мой, слух верен, явление святого сына подобно Богу, я никогда не видел такого красивого человека, не говоря уже о успокаивающей ауре, одна только его внешность могла легко покорить девичье сердце за считанные секунды». Юньлун прибыл в лес и телепортировался в расположение Кагуи. Хаэм, озеро. Юньлун наблюдал за недавно созданным озером. Озеро обладает спокойной голубой водой и энергичной жизненной силой. Белая луна красиво отражалась на поверхности. Не так хорош, как тот, что был в звездном лесу Дау, но достаточно впечатляющ, чтобы усилить скорость развития и физическую силу. Кагуя внезапно вынырнула из озера, открыв ему свой мокрый вид. Несмотря на то, что она была одета в свое обычное белое кимоно, оно стало несколько чувственным, потому что она промокла у озера. «Юньлун». Кагуя ступил на землю и подошел к нему. «Следуй за мной. По крайней мере, сначала вытрись». Юньлун сотворил одеяло из своего носового платка. Он набернул тело Кагуи, как суши-ролл, и не смог удержаться от легкого смешка. После этого она почему-то выглядит несколько мило и эротично. «Я могу просто использовать элемент огня, чтобы вытереться, но это приятно». Кагуя наклонила голову. Юньлун погладил ее по голове и слегка вытер полотенцем, но не перешел границы, потому что их отношения не настолько глубоки. Позже они в конечном итоге достигнут этого уровня, но даже сама Кагуя сейчас не была уверена в своих чувствах. Несколько минут спустя Кагуя наконец вытерлась и слегка покраснела. Она направилась к своей тренировочной пещере, сопровождаемая Юньлуном сзади. Барьер. Юньлун заметил несколько черных линий, разбросанных по пещере. Выражение лица Кагуи внезапно стало холодным, потому что она не любит, когда люди заходят на ее территорию, конечно, кроме Юньлуна в одиночку. Однажды Гуюина зашла к ней домой, и между ними вот-вот должна была вспыхнуть драка. Если Биби Донг не успокоит их, они, вероятно, разрушат дворец. Юньлун не будет счастлив, узнав, что вы двое сражаетесь без его согласия. Биби Донг пригрозила им с улыбкой на лице. Эта женщина. Кагуя почувствовала себя расстроенной в глубине души. В своем мире она была известна как богиня Луны. Однако сейчас все больше людей равны или даже могущественнее ее. «Ты в порядке?» Нежный голос Юньлуна донесся до ее ушей. Кагуя вернулся к реальности и ответил: «Ах, да, я в порядке». Они вошли в пещеру и увидели два дерева, держащие кристаллы души соответственно. Кагуя приложила пальцы к деревьям и прошептала несколько слов. «Открой, трещины». Дерево испустило серебряное сияние, которое коснулось кристаллов души. «Я использую природную энергию, энергию инь-ян, чтобы питать их души», заявила Кагуя, глядя на две физические проекции перед ней. Юньлун посмотрел на две проекции и сказал: «Прошло много времени, Мадара, черный Зицу». Две души, которые Юньлун перенес в мир Дула Далу, были Учиха Мадара и черный Зицу. В то время они находились очень близко к Кагуе. «Ты, тот сильный парень с мечом?» Мадара открыл глаза. «Где это?» «Ад, загробная жизнь». Он посмотрел на проекцию своей души и криво улыбнулся, потому что, казалось, в конце концов он скончался. Черный Зицу. Он взглянул на проекцию черной слизи рядом с собой. В глазах Мадары была видна холодная ненависть, потому что черный Зицу обманул и использовал его раньше. «Мадара, кекики». Черный Зицу рассмеялся над жалким видом этого человека. Бум. Даже не обладая полной силой и будучи всего лишь душой, Мадара инстинктивно высвободил ужасающее духовное давление. Он холодно посмотрел на Зицу своим шаринганом. Черный Зицу изо всех сил пытался сопротивляться давлению Мадары. «Мама». Он умолял Кагую, которая действительно собиралась двигаться. «Остановись, Кагуя», — скомандовал Юньлун, заставляя Кагую оставаться на своем месте. «Оставь их в покое. Я хочу посмотреть, насколько эти двое приспособились к этому миру». «Мама». Глаза черного Зицу расширились от удивления. Мадара сжал кулак и начал выбивать дерьмо из черного Зицу. Он инстинктивно манипулировал духовной энергией и довольно сильно ранил черного Зицу, но внезапно остановился. «В конце концов, это бесполезно», — сказал Мадара, глядя на кучу черной слизи под ним. «Даже если я убью тебя здесь, ничего не изменится. Разве мой мир не был идеальным миром? Моя мечта так смехотворна. Я даже не осознаю, что мной манипулировали истине. Какое разочарование. Да, ты меня разочаровываешь». Юньлун небрежно прокомментировал это, но в твоем мире, он медленно ухмыльнулся и продолжил, вот, я могу дать тебе второй шанс, почему бы тебе не начать с чего-нибудь малого, например, с возрождения своего клана, как это было, Мадара, ты возьмешь его, Мадара перевел взгляд на Юньлуна и спокойно наблюдал за ним, они смотрели друг на друга, не говоря ни слова, целую минуту, какова цена, Мадара не тупой, он знал, что такая возможность не была ни дешевой, «Не бесплатный, все просто», — ответил Юньлун. «Будь моей правой рукой и стань свидетелем того, как я изменю этот мир». Мадара собирался ответить, но Юньлун еще не закончил свои слова. «Стань свидетелем того, как я изменю этот мир, где мир, к которому ты стремился, станет реальностью». Мадара открыл рот и спросил. «Прежде чем я соглашусь, ты можешь показать мне свой мангикью?» Юньлун пожал плечами и показал Мадаре свой вечный мангикью Шаринган, который имел сложный рисунок после использования небесного правителя. Мадара видел много мангикью в своей жизни и даже изучил некоторые уникальные паттерны, передаваемые от потомка к потомку. Однако Мадара впервые видит такой уникальный и причудливый узор. Глава 266. Новая эра совершенствования 2. Последний вопрос. Ты был серьезен, когда дрался со мной? Спросил он с четкой решимостью. Юньлун не смог удержаться от смешка и просто ответил. Нет. «Понятно, тогда я согласен», — заявил Мадара, на что Юньлун ответил правой рукой. «Отныне я буду твоей верной правой рукой», — продолжил он и крепко пожал руку Юньлуна, хотя тот был всего лишь проекцией души. Юньлун перевел взгляд на черного Зицу и игриво спросил, «А как насчет тебя, черный Зицу? Вас интересует мое предложение, мама?» Черный Зицу почему-то почувствовал дрожь в своей душе. Кагуя почувствовала противоречие и решила отвернуться. Несмотря на то, что она хотела помочь черному Зицу, потому что он был ее ребенком, рожденным от ее воли к жизни. Приказ Юньлуна сковывал ее тело и заставлял чувствовать себя подавленной, если она когда-нибудь пыталась сопротивляться. Это было не только ее тело, но и ее кровь, душа и воля.